Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередом. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой. Там на шахте угольной паренька приметили, руку дружбы подали, повели с собой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой направился парень молодой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой направился парень молодой. Работы жаркие, на бои похожие, в жизни парня сделали поворот крутой. На работу славную, на дела хорошие вышел в степь донецкую парень молодой. На работу славную, на дела хорошие вышел в степь донецкую парень молодой.